Глава 9. И в тот же день, в 2 часа, когда они ехали в дядиной машине за грузовиком, это был тоже пикап, они, то есть шериф, забрали его вместе с деревянной перегородкой для перевозки скота на пустом дворе дома в 2 милях оттуда. Один из близнецов Гаури знал, что там стоит грузовик. В этом доме был также и телефон, и он помнит, как он удивился. Как же это так, машина стоит на дворе? На чем же поехали в город те, кто ее оставил? Мотор Гаури запустили обыкновенной столовой вилкой, которую он по указанию Гаури нашел в незапертой кухне, когда дядя пошел в дом звонить по телефону следователю, и вел пикап один из Гаури. И он, не переставая, мигал не столько от солнца, сколько от чего-то жгучего и колючего под веками, вроде истолченного в пыль стекла. Конечно, это могло бы, да и должно бы, собственно, быть ничем иным, как пылью после 20 с лишним миль по песчаным и щебнистым дорогам за одно утро. Только от всякой пыли, когда так долго моргаешь, проступает слеза, а от этой ничего. Ему показалось, что на той стороне улицы, напротив тюрьмы, толпятся не только приехавшие из округи, не только с 1-го, 2-го, 3-го и 5-го участков, в выгоревших рубашках хаки без галстука, в бумажных и пестрых ситцевых платьях, но и городские тоже. Что он видит не только лица людей, которых он видел, когда они выскакивали из пыльных машин, прикативших с 4-го участка в субботу днем к парикмахерской и бильярдной, и потом в той же парикмахерской в воскресенье утром, и снова здесь, на улице, в воскресенье, в полдень, когда шериф подъехал к тюрьме с Лукасом, но и другие лица. Тех, кто в совокупности своей, если исключить докторов, адвокатов и священников, представляли собой не просто город, а город с большой буквы, коммерсантов, скупщиков хлопка, агентов по продаже машин и более молодых людей, служащих, конторщиков, приказчиков, клерков и маклеров из магазинов, торговых контор и аукционов, механиков гаражей и заправочных станций, возвращавшихся на работу после завтрака. И вся эта толпа, не дожидаясь даже, пока машина шерифа подъедет достаточно близко, чтобы ее можно было узнать, вдруг повернула и хлынула назад к площади, как волны во время отлива. И когда машина шерифа поравнялась с тюрьмой, она уже катилась обратно по площади, теснясь и устремляясь через нее в одном направлении, наперерез. Тут машина шерифа, за ней пикап и следом за ним дядина машина, свернули в переулок за тюрьмой, ведущий к грузовому трапу у заднего входа в похоронное бюро, где их дожидался следователь. Но двигаясь не только параллельно им, с другой стороны разделявшего их квартала, а уже опередив их, толпа должна была раньше них достичь похоронного бюро. И вдруг, прежде даже чем он успел повернуться на сиденье и поглядеть назад, он почувствовал, что она уже ворвалась в переулок и настигает их. Еще секунда, миг, и вот сейчас она обрушится на них, взметет, подхватив по очереди сначала дядину машину, потом пикап, потом машину шерифа, как 3 куриные клетки, потащит за собой, смешав все в одну сплошную, сразу потерявшую смысл и теперь уже ни к чему не годную кучу, и швырнет туда, вниз, к ногам следователя. Все еще не двигаясь, хотя ему казалось, что он уже высунулся в окно или, может быть, даже стоит, едва удерживаясь, на подножке, и кричит вне себя, задыхаясь от нестерпимого, невыносимого негодования. «Безмозглые идиоты, вы что не видите, что опоздали? Что вам теперь надо начинать все сначала, искать новый предлог?» А затем, повернувшись на сиденье, он поглядел секунду-другую в заднее окно и действительно увидел его. Не лица, а лицо. Не массу, даже не мозаику из лиц, а одно лицо. Не алчное, даже и не ненасытное, но просто двигающееся, бесчувственное, лишенное мысли или даже гнева. Выражение, не выражающее ничего, вне прошлого. Вроде того, какое возникает внезапно, когда вы, только что оторвавшись от невинного созерцания деревьев, облаков, живописной природы, мучительно и даже с каким-то остервенением вглядываетесь в течение нескольких секунд или даже минут в какую-нибудь загадочную картинку на рекламе мыла или в отрубленную голову на снимке в газете, показывающем варварство на Балканах или в Китае, лишенное всякого достоинства. И даже не внушающее ужаса, просто лицо без шеи, дряблое, осовелое, повисшее в воздухе. Прямо перед ним, тут же за стеклом заднего окна, И в тот же миг, чудовищно устремившаяся на него так, что он даже отшатнулся, и уже подумал: «Вот-вот, сейчас!» Мигнул, и оно исчезло. Не только лицо, но и лица. И весь переулок позади них совсем пустой. Никого, ничего. И даже в зияющем пролете улицы в конце переулка стоят разве что человек 10 и поглядывают сюда. Но и они, пока он смотрел, уже повернулись и пошли к площади. Он недоумевал всего какую-нибудь секунду. Они все пошли кругом к тому входу. Быстро, совершенно спокойно подумал он, не сразу нащупав, он заметил, что машина теперь остановилась, нужную ручку дверцы. Машина шерифа и пикап тоже остановились у трапа, по которому трое или четверо мужчин катили тележку с носилками к откинутой сзади дверце пикапа. И он даже слышал позади голос дяди. «Ну, теперь домой и уложим тебя спать, пока твоя мамочка не догадалась вызвать доктора, чтобы нам с тобой закатил укол из громадного шприца». И тут он нащупал ручку и вылез из машины, и, слегка споткнувшись, правда, только один раз, стал очень твердо отбивать шаг по асфальту, хотя вовсе не спешил. Просто ноги у него затекли от сидения в машине. Или, может быть, они даже одервенели у него после такой беготни вверх и вниз по трясине через заросли. Уже не говоря о том, что всю ночь он только и делал, что раскапывал да закапывал могилы. Но, по крайней мере, хоть от сотрясения путаница в мозгах как-то проясняется. Или, может быть, это от ветра при ходьбе. Во всяком случае, если ему опять что-то представится, он хоть будет смотреть на это с ясной головой. Вот теперь они идут по проходу между похоронным бюро и соседним зданием, но, конечно, они опоздали. Лицо теперь уже в последнем сокрушительном натиске давно перехлестнуло через площадь, через тротуар, ворвалось, грохнув в разлетевшуюся вдребезги витрину, растоптав маленькую черную с бронзовыми буквами дощечку с именами и званиями компаньонов похоронной фирмы и единственную жалкую чахлую пальму в коричневом горшке, разнесло в клочья выгоревшую бордовую занавеску. Последний жалкий заслон, ограждавший то, что осталось от Джека Монтгомери, или все, что осталось от его доли человеческого достоинства. Теперь они вышли из прохода на тротуар к площади, и вдруг он так и застыл на месте. Кажется, чуть ли не в первый раз с тех пор, как они с дядей встали из-за стола после ужина и вышли из дому неделю, месяц или год, или сколько там ни прошло с того воскресного вечера. Потому что на этот раз ему не понадобилось даже и мигнуть. Конечно, они стояли там, прижавшись носом к стеклу. Но их было так мало, что они не могли бы даже загородить тротуар. А уж где там составить лицо? Ну, тоже, может быть, человек 10, не больше, и главным образом мальчишки, которым в это время следовало бы сидеть в школе. Ни одного деревенского лица и даже ни одного настоящего мужчины. Потому что остальные трое или четверо, хотя по росту их и можно было принять за мужчин, не были ни мужчины, ни мальчики. И они вечно торчали здесь. И когда старик-эпилептик дядя Хоги Мосби из дома презрения свалился в канаву с пеной у рта, и когда Уилли Инграм ухитрился в конце концов всадить пулю в ногу или в бок собаки, про которую какая-то женщина сообщила ему по телефону, что она бешеная. И стоя на тротуаре у выхода на площадь, в то время как дядя медленно поднимался по проходу и, не переставая моргать воспаленными сухими веками, он смотрел, что за притча. Площадь еще была далеко не пустая. Хаки и ситец и сатин вливались в нее, текли потоком к стоянкам машин и грузовиков, толпились, стеснились перед дверцами, входили один за другим, влезали, карабкались, вскакивали, размещаясь на сиденьях, на подстилках, в кабинах. И уже взывали стартеры, гудели запущенные моторы, скрежетали передачи скоростей, а люди все еще бежали к машинам, и вот не одна, а 5 или 6 машин сразу попятились со стоянки, развернулись и покатили, а люди все еще подбегают к ним, хватаются за борта кузова, прыгают на ходу, а дальше он уже потерял счет и даже не пытался считать. Стоя рядом с дядей, он смотрел, как они стягиваются в 4 плотных потока и текут по 4 главным улицам, ведущим вон из города в 4 направлениях, набирая скорость прежде даже, чем выехать с площади. Лица мелькают еще один последний миг, не обернувшийся, устремленный прочь ни на что, прочь. И только раз, еще один последний раз, всего на миг, и исчезают в профиль. И кажется, будто гораздо быстрее, чем машина, которая их везет. Судя по лицам, они уже покинули город задолго до того, как скрылись из виду. И вдвое быстрее, чем их умчала машина. И вдруг мама выросла рядом. Стоит, не прикасаясь к нему, тоже, наверное, свернула в проход, когда шла из тюрьмы мимо трапа, где они, должно быть, все еще вытаскивают Монтгомери из машины. Но ведь дядя говорил, что они все могут выдержать при условии, что за ними всегда остается право утверждать, что они ничего не видели. И спрашивает дядю, где машина? И потом, даже не дожидаясь ответа, поворачивается и идет по тротуару обратно, впереди них, стройная, прямая, строгая, как будто смотрит на них спиной, а каблучки так дробно постукивают по асфальту, как бывает иногда дома. И тогда все они, он, Александр и папа, и дядя, стараются держаться потише. И опять мимо трапа, где стоят теперь только пустая машина шерифа и пустой пикап, и в проход. И вот она уже открыла дверцу машины. Тут они с дядей подошли и увидели снова в проеме в конце прохода, как они плывут мимо, словно по сцене. Машины, грузовики, лица неуклонно в профиль, не изумленные, не в ужасе, а в каком-то необратимом отречении. Мелькают мимо сплошным непрерывным потоком. И так много их, словно это старшие классы школы. Или, может быть, возвращающаяся с гастролей выездная труппа, дававшая представление «Битвы на холме Сан-Хуан». И вам не только не слышно, вам даже и не надо заставлять себя не слышать этот смутно приглушенный закулисный шум, не видеть, как только что наступавшие или осаждавшие войска, едва очутившись за кулисами, забегали, засуетились, поспешно меняясь мундирами, шляпами, поддельными повязками раненых, чтобы потом снова появиться из-за спускающейся складками размалеванной кисеи, изображающей битву, отвагу и смерть, и снова героическим маршем пройти по сцене в арьергарде противника. «Мы сначала отвезем домой мисс Хэбершем», — сказал он. «Садись», — сказала мама. И после первого поворота, налево на улицу, позади тюрьмы, он все еще слышал их. А когда они еще раз повернули налево на следующую поперечную улицу, опять в проеме, словно на авансцене, сплошным непрерывным потоком лица, застывший в профиль над протяжным свистом колес по асфальту. Ведь ему пришлось ждать сегодня утром в пикапе минуты 2-3, чтобы улучшить момент и влиться в этот поток. И он ехал в одном направлении с ними. А дяде придется ждать минут 5-10, чтобы нырнуть сквозь него и вернуться обратно к тюрьме. «Ну что же ты», — сказала мама, — «заставь их пропустить, ведь тебе только влиться в ряд». И он понял, что они вовсе и не собираются ехать к тюрьме. И он сказал: «А мисс Хэбершем?» «А как прикажешь это сделать?» — сказал дядя. «Просто закрыть глаза и нажимать изо всех сил правой ногой?» И, наверное, он так и сделал, потому что теперь они мчались в потоке и заворачивали вместе с ним к дому. Все как положено, да об этом он даже и не беспокоился. Что там влиться в поток, а вот как выскочить из него вовремя? Прежде чем эта дикая сутолока, ну, не бегство, если кому не нравится так называть, а, скажем, исхода, подхватит и унесет их с собой. И тогда уж поток будет кружить их до темноты, пока из них чуть ли не дух вон. И, наконец, выплюнет еле живых поздней ночью где-то у самой границы округа. А где даже и на карте не разглядишь, и придется им оттуда добираться пешком в темноте. И опять он сказал: «А мисс Хэбершем?» «У нее же пикап», — сказал дядя. «Ты что, не помнишь?» А он вот уже минут 5 только и думал об этом, и даже раза 3 пытался было сказать: «Мисс Хэбершем в пикапе, и, думаю, меньше, чем в полумиле отсюда, но все дело в том, что она не может туда попасть, потому что дом ее по одну, а пикап по другую сторону этого непроницаемого барьера, несущихся впритык машин и грузовиков. И он также недосягаем для старой благородной девицы в подержанном пикапе, как если бы был в Монголии или на Луне. Она сидит в своей машине с уже запущенным мотором, сцепление включено, нога на акселераторе. Одинокая, независимая, покинутая, прямая и хрупкая под своей негнущейся допотопной и даже вымершей шляпкой. Глядит, пережидает и только думает, как бы ей прорваться сквозь эту лавину, чтобы можно было убрать починенное белье, накормить цыплят, поужинать и лечь отдохнуть после 36 часов без сна, что в 70 лет должно быть похуже, чем все 100 в 16. Глядит и пережидает это головокружительное мелькание профиля еще и еще немножко, и даже довольно долго, но не вечно же, не слишком долго, потому что она женщина практичная. Ей не понадобилось долго думать, чтобы решить, что единственный способ вытащить мертвеца из могилы — это поехать к нему на могилу и выкопать его. Так и теперь она не будет слишком долго раздумывать, прежде чем решить, что единственный способ обойти препятствие, а ведь сейчас скоро уже и солнце зайдет, — это объехать его. И вот она уже гонит пикап параллельно препятствию и в том же направлении. Одинокая, покинутая, но все еще такая же независимая. Ну, может быть, она немножко нервничает от того, что только сейчас поняла, что она едет несколько быстрее, чем привыкла и любит ездить. Сказать по правде, быстрее, чем она когда-либо ездила, и все еще она не вровень с ним, а только почти. Потому что теперь он мчится на большой скорости. Сплошной бесконечный свист в профиль. И она понимает, что даже если и будет прорыв, у нее, может, не хватит сноровки или силы, или быстроты движений и верного глаза, или просто мужества. И она гонит все скорее и с таким напряжением следит одним глазом, не покажется ли прорыв, а другим поглядывает, как бы не сбиться с дороги, что только уже спустя некоторое время сообразит, что она повернула не на юг, а на восток. И теперь не только ее дом быстро и неуклонно уменьшается, исчезая позади, но и Джефферсон тоже. Потому что ведь оно или они ринулись из города не только в одном направлении, но по всем главным улицам, ведущим прочь из города. От тюрьмы и похоронного бюро, и Лукаса Бичема, и того, что осталось от Винсона Гаури и Монтгомери. Вот как водяные клопы на пруду бросаются сразу на утек во все стороны, когда швырнешь камень. И тогда на нее находит храбрость отчаяния. Ведь расстояние, отделяющее ее от дома, все растет. И скоро уже опять ночь, и теперь она уже готова проскочить в любой прозор, в любую щель. Старенький пикап мчится, едва касаясь земли, рядом с непроницаемым, слившимся в смутное пятно, мелькающим профилем, подвигаясь все ближе и ближе, совсем близко. И тут происходит неизбежное. Глаз обманул или дрогнула рука, или в самый напряженный момент, когда надо было зорко вглядеться, мигнуло нечаянно. Или просто что-то попалось на пути, камень, куча земли, что-то такое, чему предъявлять обвинение все равно как Господу Богу. Только она оказалась слишком близко, и потом было уже поздно. Пикап рвануло, подхватило потоком колес на шинах и шарикоподшипниках выделанной прокатной стали, и вихрем понесло в этой мешанине. И она мчится, по-прежнему вцепившись в теперь уже бесполезную баранку, нажимая на давно уже выжатый до конца акселератор. Одинокая, затерянная, через медленно уходящий, мирно угасающий день, под нежно аллеющий безветренный купол сумерек, все быстрее и быстрее, в последнем крещендо, к самой окраине, к самой границе округа, где они разлетятся во все стороны, скрывшись мгновенно по разным проселкам и проходам, как крысы или кролики, нырнувшие, наконец, каждый в собственную нору. И пикап замедлит ход и остановится чуть наискось, поперек дороги, там, где его выплюнул поток, потому что теперь уж она в безопасности, в округе Кроссман. И может повернуть обратно на юг вдоль границы Йокнапатофы. Включить фары и ехать с какой хочет скоростью по этим неотмеченным столбами проселочным дорогам. Сейчас уже совсем ночь, и она уже в округе Мот, и здесь можно взять на запад, и теперь уже смотреть в оба, чтобы не упустить, когда можно будет повернуть на север и вынырнуть на шоссе. 9, уже 10 часов по окольным дорогам, совсем рядом с незримой чертой, за которой мечущиеся вдали огни фар вспыхивают и мелькают, ныряя в свои берлоги и норы. Вот и округ Окотоба, скоро уже полночь. И, конечно, она здесь может повернуть на север и назад в Йокнапатофу. Усталая, измученная, одинокая и неукротимая. А кругом только сверчки, лягушки, светляки, совы, козодои, да собаки выскакивают с лаем из-под уснувших домов. И, наконец, какой-то человек в ночной рубахе, в башмаках с распущенными шнурками, идет с фонарем. «Куда вы хотите проехать здесь, леди?» «Мне надо попасть в Джефферсон». «Джефферсон далеко позади, леди». «Я знаю. Мне пришлось сделать крюк, чтобы объехать одного несносного, дерзкого старого негра, который взбаламутил весь округ, попытавшись прикинуться, будто он убил белого». И тут он вдруг поймал себя на том, что он сейчас покатится с хохоту, поймал почти что вовремя. Не совсем вовремя, не так, чтобы успеть удержаться, но вовремя, чтобы заставить себя остановиться чуть не сразу же. И при этом он даже не почувствовал ничего, кроме удивления. А мама сказала резко: «Дай гудок, погуди, чтобы они тебя пропустили». И он понял, что это был вовсе не хохот, или во всяком случае не просто хохот. То есть звук был почти такой же, только его было как-то больше, и он был жестче. Точно ему было труднее вырваться. И тут он как будто вспомнил, почему он расхохотался. И вдруг сразу все лицо у него стало мокрое, слезы не потекли, а брызнули, хлынули потоком. Эдакий громадный уволень, второй, самый большой из них троих, больше мамы. Больше, чем дядя был в его возрасте, ведь ему уже 17-й пошел. Почти мужчина. Но от того, что в машине втроем сидеть так тесно, и он не может не чувствовать своим плечом ее плечо, ее узкую руку на своем колене. Вот ему и показалось, будто он маленький мальчик, которого только что отшлепали. Ведь он даже и не понял сразу, чтобы вовремя остановиться. «Они бежали», — сказал он. «Да ну, выезжай же, черт возьми», — сказала мама. «Поверни». Что дядя и сделал, повернул не на положенной стороне улицы, а потом погнал машину с такой же скоростью, с какой он утром ехал к часовне, стараясь не отстать от шерифа. Но это не потому, что мама ему внушила, что поскольку все в городе только и стараются выбраться оттуда, то никто сейчас по той стороне улицы на площадь не едет. А просто так уж оно выходит, когда с вами в машине женщина, даже если она и не ведет ее. И он вспомнил, когда же это они ехали вот так же, и дядя вел машину и сказал: «Хорошо, а что я, по-твоему, должен сделать, просто закрыть глаза и нажимать на акселератор?» А мама сказала: «А ты хоть раз видел, чтобы сталкивались машины, когда в обеих за рулем сидят женщины?» «Хорошо, сдаюсь», — сказал дядя. «Возможно, одна из этих машин все еще в ремонтной мастерской, после того, как вчера на нее налетел мужчина». И тут он уже перестал что-либо видеть и слушал только долгое свистящее мчание без конца, без начала, без следов трения колес по мостовой, словно звук рвущегося тугого шелка. И, к счастью, дом. На этой же неположенной стороне улицы, и вот они уже во дворе. А звук этот так и стоит у него в ушах, но теперь он уже может как-то совладать с этим своим хохотом. Сосредоточиться на минутку и ухватить, что же это все-таки его вызвало. Вытащить на свет Божий, чтобы ему самому стало видно, что это вовсе не так смешно. Далеко, за тысячи миль до смешного, раз уж мама не стерпела и выругалась. «Они бежали», — сказал он, и сразу спохватился. Не надо говорить, но уже поздно было, даже когда еще он стоял, оглядываясь на самого себя. Потом быстро зашагал по двору и вдруг остановился и не отдернул, а просто вырвал свою руку и сказал: «Послушай, я же не калека, просто я устал. Я пойду к себе в комнату и полежу немного. И потом, дядя, это сейчас пройдет. Вы приходите за мной, но так через четверть часа». И опять остановился и, обернувшись к дяде, снова сказал: «Через четверть часа я буду готов». И пошел, унося с собой в дом и даже у себя в комнате все еще продолжая слышать этот звук. Даже через опущенные шторы и какое-то красное мелькание под веками, пока не приподнялся на локоть под маминой рукой. И опять дяде, стоявшему тут же в ногах за спиной кровати. «Четверть часа. Вы не уйдете без меня? Обещайте». «Конечно», — сказал дядя. «Я не уйду без тебя. Я только...» «Будь добр, Гевин, убирайся отсюда к черту», — сказала мама. И потом ему: «Ляг. Ляг». И он лег. И все равно он слышал его даже из-под руки, даже через ее узкую, тонкую, прохладную ладонь, только чересчур сухую, чересчур твердую и, пожалуй, даже чересчур прохладную. Лучше чувствовать свой горячий, сухой, шероховатый от песка лоб, чем ее руку на нем, потому что с тем он уже свыкся. Он уже давно его чувствует, но, даже если мотать головой, никак не вырваться из-под этой хрупкой, узенькой, неотвязной ладони, не стряхнуть ее, но все равно, что пытаться стряхнуть со лба родимое пятно. Но теперь уже перед ним было не лицо. Теперь все они были к нему спиной, и он видел затылок. Один, составленный из множества. Единый затылок единой головы. Хрупкий, заполненный мякотью шар, беззащитный, как яйцо. Но страшный в своем едином, монолитном, безликом напоре, устремленном не на него, а прочь. «Они бежали», — сказал он. Успокоили свою совесть и сэкономили на этом целых 10 центов, не удосужившись даже купить ему пачку табаку в знак того, что простили его. «Да», — сказала мама, — «ты не думай об этом». Но ведь это все равно, что сказать «держись» человеку, который висит над пропастью, уцепившись одной рукой за выступ скалы. Ничего другого он сейчас и не жаждет, как не думать. Отойти в ничто, в сон. Какая бы кроха этого ничто ему не осталось. Вот вчера вечером уж как ему хотелось спать, и он мог бы заснуть, но у него не было времени. И сейчас. Никогда ему еще так не хотелось спать, и времени сколько угодно, целых 15 минут. А может быть, 15 дней или 15 лет никто даже ведь не знает, потому что никто ничего не может сделать. Разве только можно надеяться, что Кроуфорд Гаури сам соизволит явиться в город, разыщет шерифа и скажет: «Правильно, я это сделал». Потому что все, что у них есть, — это Лукас, который сказал, что Винсент Гаури был убит не из кольта 41-го калибра, или, во всяком случае, не из его Лукаса кольта. Да Бадди Маккалем, который еще неизвестно, то ли скажет, то ли нет: «Да, я променял 25 лет тому назад Кроуфорду Гаури немецкий пистолет». Нет даже Винсента Гаури, если из Мемфиса явится полиция освидетельствовать, какой пулей он убит. Потому что ведь шериф позволил старику Гаури увезти его домой, смыть песок и похоронить еще раз завтра. И уж теперь Хэмптон с дядей могут завтра же ночью поехать и выкопать его. Только он разучился спать. Или, может быть, и в этом-то все и дело, он боится упустить в ничто то немногое, что у него осталось. Ничего, в сущности, ни скорби, которая запомнилась бы, ни жалости, ни даже ощущения стыда, ни утверждения бессмертных человеческих чаяний от человека к человеку через очищение жалостью и стыдом. Нет. Вместо всего этого только старик, для которого скорбь не есть нечто присущее ему самому, а просто некое временное из ряда вон выходящее явление — убийство сына. Рывком перевернул на спину чужое мертвое тело, и не за тем, чтобы утешить его немой обличительный вопль, взывающий не к состраданию, не к мести, а к справедливости, но только за тем, чтобы увериться, что это не тот, и крикнул, не смутясь, громко, бодро: «Да, черт подери, это он самый, Монтгомери!» И лицо. Он ведь не ждал, что Лукаса в искупительном порыве вынесут из камеры высоко на плечах и водрузят, чтобы дать почувствовать всю торжественность его оправдания, ну, скажем, на пьедестал памятника конфедератам. Или, может быть, лучше на балкон здания почты под шестом, на котором развивается национальный флаг. Так же, как не ждал ничего такого для себя и Алика Сендера, и мисс Хэбершем. Он-то сам не только не хотел, не мог даже и подумать об этом, потому что это обратило бы в ничто, свело к нулю всю сумму того, что выпало ему на долю свершить, ибо оно должно остаться безымянным, иначе оно потеряет всякую цену. Конечно, ему тоже хотелось бы оставить во времени след, достойный человека, но и только. Не больше, какой-то след своей жизни на земле, но смиренно, выжидая, даже мечтая смиренно, по правде сказать, даже не надеясь ни на что, кроме как, а это, конечно, и есть все, на какой-то выпавший ему безымянный случай совершить нечто сильное, смелое, суровое, не только достойное человека, но достойное занять место в летописи человеческих дел. И как знать, может быть, даже прибавить еще одну безымянную кроху к ее пламенной, бесстрашной суровости. В благодарность за то, что ему дано жить в то время, которое входит в нее. Вот только об этом он и мечтал, даже не надеясь по-настоящему, готовый примириться с тем, что он упустил такой случай, потому что был недостоин. Но уж этого он, конечно, никак не ожидал. Не жизнь человеческая, спасенная от смерти, или хотя бы смерть, избавленная от позора и поругания, и даже не отмена приговора, а просто вынужденно несостоявшаяся встреча. Не подлость, пристыженная собственным постыдным провалом. Не воспоминание, преисполненное смирения и гордости, о величии и унижении человеческого духа. Не гордость, мужество и пылкость и сострадание. Не гордость, не суровость и скорбь, но сама суровость, униженная тем, чего она достигла. Мужество и пылкость, замаранные тем, с чем им пришлось столкнуться. Лицо. Сборное лицо его земляков, уроженцев его родного края. Его народа, кровного, родного, с которым он был бы счастлив и горд оказаться достойным стать единым, несокрушимым оплотом против темного хаоса ночи. Лицо чудовищное, неалчно всеядное и даже не ненасытное, не обманувшееся в своих надеждах, даже не досадующее, не выжидающее, не ждущее, и даже не нуждающееся в терпении, потому что вчера, сегодня и завтра суть есть. Неделимое. Одно. Вот так и дядя говорил еще 2, 3 или, может быть, 4 года тому назад, и чем он становился взрослее, тем он все больше убеждался, что так вот оно все и было, как говорил дядя. Ты понимаешь, все это сейчас. Вчера не кончится, пока не наступит завтра. А завтра началось десятки тысяч лет тому назад. Для каждого 14-летнего подростка-южанина не однажды, а когда бы он ни пожелал, наступает минута, когда еще не пробило 2 часа, в тот июльский день 1863 года. Дивизии за оградой наготове, пушки, укрытые в лесу, наведены, свернутые знамена распущены, чтобы сразу взвиться, и сам Пикет в своем завитом парике с длинными напомаженными локонами, в одной руке шляпа, в другой шпага, стоит, глядя на гребень холма, и ждет команды Лонгстрита. И все сейчас на веках, это еще не произошло, даже не началось, и не только не началось, но еще есть время не начинать, не выступать против того положения и тех обстоятельств, которые заставили задуматься не только Гарнета, Кемпера, Армстеда и Уилкокса, а многих других, и все же оно начнется. Мы все знаем это, мы слишком далеко зашли и слишком много поставили на карту в эту минуту. Даже и 14-летний подросток, не задумываясь, скажет: «Вот сейчас! Быть может, как раз сейчас! Когда можно столько потерять или столько выиграть! Пенсильванию, Мэриленд, весь мир и золотой купол самого Вашингтона увенчает безумную немыслимую победу, отчаянную игру на ставку 2-летней давности!» Или, скажем, для кого-нибудь, кто плавал, но хотя бы на парусном челне, момент 1492 года, когда кто-то подумал: вот, вот он, последний необратимый предел, повернуть сейчас назад и без оглядки домой, или плыть неуклонно вперед и либо найти землю, либо не зринуться через ревущий край света. У одной скромной чувствительной поэтессы поры моей юности сказано где-то: «Чинки, брошенные к листьям, льнут и всходят, и каждый день отходит в ночь закат». Поэтический вздор, который очень часто отражает истину, но только шиворот на выворот, наизнанку. Потому что поглощенный своим занятием сочинитель, не умеющий обращаться с зеркалом, забывает, что обратная сторона зеркала тоже стекло. Потому что если бы он только понимал, ведь и вчерашний закат, и вчерашний чай уже не отделить от этой несокрушимой, нерастворимой пыльной мешанины, которую по бесконечным переходам завтра наметает нам в башмаки, в которых нам придется ходить, и даже на простыни, на которых мы будем или попытаемся спать, потому что мы ничего не можем избежать, ни от чего убежать. Преследователь сам обращается в бегство, и завтрашняя ночь — это одна сплошная долгая бессонная борьба со вчерашними промахами и сожалениями. И оно-то, лицо, и упустило не смерть, и даже не смерть Лукаса, а просто Лукаса. Лукаса в десятках тысяч воплощений самбо, которые беспечно и даже не подозревая, что из этого выйдет, ускользают в эту щель, как мыши в отверстие гильотины, покуда в один нежданный момент не упадет нежданный, негаданный, равнодушный топор. Завтра. То ли самое позднее, то ли самое раннее. Завтра. А может, вот как раз теперь и пришло время взяться за то, к чему и ангелам страшно подступиться. Не то что 16-летним подросткам, белому и черному мальчишкам. И белой старухе, девице под 80 лет. Они бежали. И не потому даже, чтобы отречься от Лукаса, а только чтобы не быть вынужденными послать ему жестянку табаку из лавки. Не высказать не то чтобы сожаление, а просто не сказать вслух, что они были неправы. И, оттолкнувшись от скалы, он прыгнул и полетел ввысь. Ввысь, замедляя полет и уже слыша опять, но теперь только чуть заметное содрогание воздуха, слушал, прислушивался, еще не двигаясь, даже не открывая глаз. Так он лежал, прислушиваясь еще минуту, затем открыл глаза, и дядя стоит в ногах кровати. Силуэт, освещенный сзади, в такой полной, такой абсолютной тишине, в которой сейчас за тоненьким, миллионноголосым звоном насекомых и мощной систолой и диастолой летней ночи нет ничего, кроме дыхания темноты, древесных лягушек и мошкары. Ни бегства, ни отречения, ни даже в эту минуту никакой безотлагательности. Ни здесь в комнате, ни снаружи, ни наверху, ни внизу, ни впереди, ни позади. «Прекратилось, кажется», — сказал он. «Да», — сказал дядя. «Они теперь уже, наверное, все улеглись, спят. Приехали домой, надо подоить коров и еще успеть засветло наколоть дров на утро для завтрака». Это был первый намек, но он все еще не двигался. «Они бежали», — сказал он. «Нет», — сказал дядя. «Это было нечто посерьезней». «Они бежали», — сказал он. «Им больше уже ничего не оставалось, как только признать, что они были неправы. Вот они и убежали к себе домой». «По крайней мере, хоть сдвинулись с места», — сказал дядя. Это был уже второй намек, а ему не надо было и первого, потому что не только потребность, необходимость, безотлагательность снова двигаться или, в сущности, вовсе и не переставать двигаться в тот миг, 4, 5 или 6 часов тому назад, когда он в самом деле думал прилечь на четверть часа, и, кстати сказать, действительно забылся на четверть часа, помнил он это или нет, не то чтобы она снова вернулась, ей неоткуда было возвращаться, потому что она и сейчас была здесь, с ним, и все время ни на секунду не покидала его, прячась позади этого фантасмагорического коловращения, обрывки и клочья которого все еще затемняли его мозги. Ведь он пробыл в нем или с ним не 15 минут, а должно быть 15 часов. И эта безотлагательность все еще была здесь, или, по крайней мере, какая-то незавершенная часть ее, оставшаяся на его долю, крошечная, как пылинка по сравнению с тем, что приходилось на долю дяди и шерифа в этой не имеющей концов путанице с Лукасом Бичемом и Кроуфордом Гаури. Потому что, насколько он был в курсе событий, до сегодняшнего утра никто из них понятия не имел, как быть дальше. Еще до того, даже как Хэмптон выпустил из рук единственную имевшуюся у них улику, вернув ее этому пистолету, однорукому старику Гаури, откуда даже двое подростков и старуха не смогут ее на этот раз достать. Безотлагательная необходимость не завершить что-то, а просто не переставать двигаться, не то чтобы оставаться там, где ты был, а изо всех сил стараться не отстать. Все равно как бы топать по ступенчатому колесу, приводя его тем самым в движение, не потому, что тебе надо быть там, где это колесо, А чтобы тебя не выкинуло из него, и чтобы тебе не надо было, судорожно удерживаясь на ногах, ждать момента, когда снова удастся попасть на ступеньку и опять закрутиться вместе с ним, а не быть вытолкнутым его стремительной силой туда, за край, под бесконечно вращающийся обод, где ты, как бродяга, попавший между рельсами, по которым мчится поезд, сможешь уцелеть только в том случае, если будешь лежать, не шелохнувшись. И тут он двинулся. «Пора», — сказал он и свесил ноги с кровати. «Сколько сейчас времени?» «Я просил через четверть часа. Вы обещали...» «Сейчас только половина десятого», — сказал дядя. «Масса времени, успеешь принять душ и поужинать тоже. Они не уедут, пока мы не придем». «Они», — сказал он и встал, нащупывая босыми ногами ночные туфли. Он лег, не раздеваясь, снял только башмаки и носки. «Значит, вы уже были в городе? Пока мы не приедем? Разве мы не едем с ними?» «Нет», — сказал дядя. «Нам с тобой вдвоем придется удерживать мисс Хэбершем. Она придет в контору, так что пошевеливайся, она уже, наверное, ждет нас». «Хорошо», — сказал он. А сам уже расстегивал рубашку и другой рукой пояс и брюки, чтобы сразу одним движением выскользнуть из всего. И на этот раз он действительно рассмеялся, по-настоящему. И даже совсем не слышно. «Так вот, значит, почему», — сказал он, — «чтобы их женам не пришлось колоть дрова в темноте и заставлять сонных ребят держать фонари и светить?» «Нет», — сказал дядя, — «они бежали не от Лукаса. Они о нем забыли и думать». «Да ведь я как раз тоже и говорю», — сказал он. «Они даже не задержались, чтобы послать ему жестянку табаку и сказать: «Все в порядке, старина, всякий ведь может ошибиться. Мы на тебя не в обиде». «Так ты этого хотел?» — сказал дядя. «Жестянку табаку? И этого было бы достаточно?» «Нет, конечно. И это одна из причин, почему Лукас в конечном счете получит свою жестянку табаку. Они настоят на этом, вынуждены будут настоять. Он будет получать свой табак регулярно, оплаченными порциями до конца жизни здесь, у нас в округе. Хочет он этого или нет, и не просто Лукас, а Лукас Самбо. Потому что не от того человек мечется без сна в кровати, что он причинил зло своему ближнему, а от того, что он был неправ. Просто зло. Если он не может оправдать его тем, что он называет логикой, можно стереть, начисто уничтожив жертву и свидетеля. Но ошибка остается при нем. И вот ее-то он всегда предпочитает не просто стереть, а загладить. Так что Лукас получит свой табак. Он, конечно, не пожелает его принять, будет всячески противиться, но он получит его, и мы здесь у себя, в Йокнопотовском округе, сможем наблюдать древние восточные взаимоотношения между спасителем и спасенной им жизнью, только шиворот на выворот. Лукас Бичем, некогда раб первого встречного белого, которому он попался на глаза, ныне тиран, подчинивший себе совесть всего белого населения округа. И они, первый, второй, третий и пятый участки, понимали это, так чего же тратить время, посылать ему сейчас 10-центовую жестянку табаку, когда весь остаток жизни пойдет на то, чтобы делать это. Вот они на время и отогнали от себя даже мысли о нем. Они бежали не от него. Они бежали от Кроуфорда Гаури, просто отреклись. Не в ужасе даже, а все как один сразу, от «не должно», «не следует», которые без всякого предупреждения вдруг обратились в «не смей». «Не убей». Ты сам видишь, это не обвинительно, не яростно. Простая душеспасительная заповедь. Мы приняли ее как отдаленный безымянный завет наших предков. Она так давно стала для нас своей. Мы лелеяли ее, питали, сохраняли в живе самый звук ее слов, берегли, чтоб они оставались как были. Мы так носились с ней, что у нее теперь сгладились все неровности. Мы можем спокойно спать с ней, мы даже на всякий случай обзавелись собственными противоядиями к ней, как предусмотрительная хозяйка, которая держит наготове на той же полке рядом с крысиным ядом разведенную горчицу или яичные белки. Эта заповедь стала нам такой же своей, как лицо дедушки, такой же неузнаваемой, как лицо дедушки под тюрбаном индусского принца. и такой же, не имеющий ни к чему отношения, как ветры у дедушки за столом во время ужина. И даже когда она нарушается, и пролитая кровь корит и обличает нас, сама заповедь все же остается для нас истинной нерушимой заповедью. Мы не должны убивать, и, может быть, в следующий раз и не будем. Но ты не убьешь дитя матери своей. Вот что вылезло на этот раз на свет Божий на улицу и шло рядом с тобой, разве не так? Значит, для Гаури и Оркитов сжечь Лукаса за то, чего он не делал, облить его бензином и поджечь — это одно, а для Гаури убить брата — другое. «Да», — сказал дядя. «Вы не можете так рассуждать». «Да», — сказал дядя. «Не убий в заповеди, даже когда и убивают, не марает заповеди. Она остается нерушимой. Ты не должен убивать, и кто знает, может быть, в следующий раз ты и не будешь. Но Гаури не смеет убить брата Гаури. Здесь нет никакого «может быть» и никакого следующего раза, когда Гаури, может быть, не убьет Гаури, потому что нельзя, чтобы был первый раз. И не только для Гаури, но для всех. И для Стивенса, и для Меллисона, и для Эдмонса, и для Макаслина тоже. Если мы не будем придерживаться того, что это означает не просто «не должно», а «не смей», «нельзя», чтобы Гаури или Инграм или Стивенс или Меллисон пролил кровь Гаури или Инграма или Стивенса или Меллисона, как можем мы надеяться достигнуть когда-нибудь того, что ты ни в каком случае никогда не будешь убивать? Иными словами, что жизнь Лукаса Бичема будет в безопасности не вопреки, а потому, что он Лукас Бичем. «Выходит, они бежали, чтобы не быть вынужденными линчевать Кроуфорда Гаури?» — сказал он. «Они не стали бы линчевать Кроуфорда Гаури», — сказал дядя. «Их было слишком много, разве ты не помнишь? Вся улица перед тюрьмой была запружена, и площадь тоже, и так все утро, пока они, вовсе и не собираясь трогать Лукаса, думали, что он убил Винсента Гаури. Они ждали, когда это сделают те, кто явится с четвертого участка. Вот именно это я и говорю. Допустим на минуту, что это так. Та часть четвертого участка, которую составляют Гаури и Оркиты, и еще четверо-пятеро других, а они никому из Гаури и Оркитов даже и понюшки табака не дали бы, если бы и пришли сюда, так только чтобы поглядеть на кровь, не так уж велика, и вот она-то и образует сброд. Но когда все они вместе, это уже не то, просто потому что существует какой-то численный предел». Когда сброд в массе рассыпается, перестает существовать, может быть, потому что он достигает таких размеров, что уже не может укрыться в темноте. Пещера, в которую он расплодился, теперь уже недостаточно вместительна, чтобы спрятать его от света. И ему, в конце концов, волей-неволей приходится посмотреть на себя. Или, может быть, потому что количество крови в одном человеческом теле слишком ничтожно для такого множества. Но вот так, например, один земляной орех может возбудить аппетит у одного слона, но не у двух и не у десяти. А может быть от того, что человек, приставший к сброду, потом пристает к толпе, и она поглощает сброд, впитывает, переваривает его, и когда его набирается чересчур много, чтобы раствориться даже в такой массе, из него снова выходит человек, доступный жалости, справедливости, совестливости. Пусть хотя бы только в смутном воспоминании своего долгого мучительного стремления к этому, или во всяком случае к чему-то сияющему на весь мир чистым ясным светом. «Значит, по-вашему, человек всегда прав?» «Нет», — сказал дядя. «Он старается быть, когда те, кто использует его для собственного возвеличения и усиления своей власти, оставляют его в покое. Жалость, справедливость, совестливость — ведь это вера в нечто большее, чем в божественность отдельного человека. Мы в Америке превратили это в национальный культ утробы, когда человек не чувствует долга перед своей душой, потому что он может обойтись без души, перед которой чувствует долг. Вместо этого ему с самого рождения предоставляется неотъемлемое право обзавестись женой, машиной, радиоприемником и выслужить себе пенсию под старость. Это вера в божественность, его продолжение как человека. Подумай только, как просто им было заняться Кроуфордом Гарри. Ведь это была не шайка, которая торопится успеть в темноте, оглядываясь все время через плечо, а единое нераздельное общественное мнение. Тот земляной орех уже исчез под этим тесно сплоченным, мерно топающим стадом, и вряд ли хоть один слон знает, что этот орех действительно был. Потому что если шайка держится главным образом на том, что чья-то там кровавая рука, дернувшая веревку, останется навсегда безымянной, скрытой нерушимой порукой, то здесь тому, кто дернул веревку, как палачу, исполнившему свою обязанность, нет нужды мучиться потом, не смыкая глаз. Они не пожелали предать смерти Кроуфорда Гаури. Они отреклись от него. Если бы они его линчевали, они бы только лишили его жизни. Они поступили хуже. Они сделали все, что было в их силах, чтобы выкинуть его из человеческого общества. Они лишили его гражданства. Он все еще не двигался. «Вы юрист», — и, помолчав, сказал. «Они бежали не от Кроуфорда Гаури и не от Лукаса Бичема. Они бежали от самих себя. Они бежали домой, чтобы спрятать голову от стыда под одеялом». «Совершенно верно», — сказал дядя. «Разве я все время не то же самое говорю? Их было слишком много. На этот раз их было столько, что они оказались способны устыдиться и бежать. Счесть невыносимым то единственное другое, что выбрал бы сброд. Он, сброд, в силу своей немногочисленности и, как ему хочется думать, своей скрытой спаянности, хотя на самом-то деле он и сам знает, что ни один из них друг дружке не верит ни на грош, он выбрал бы другое. Быстрый, простой способ не дать заговорить стыду, уничтожив его свидетеля. Вот почему они, как ты выражаешься, бежали. А вас с мистером Хэмптоном оставили убирать блевотину. Даже и собаки так не поступают. Хотя мистер Хэмптон, конечно, собака на жалование, да и вы тоже, можно сказать. Потому что не забудьте и наш Джефферсон. Те тоже мигом все куда-то попрятались. Конечно, некоторые из них не имели возможности, потому что еще и половины дня не прошло, и не могли же они закрыть свои лавки и бежать домой. Как же упустить случай продать что-то друг другу хотя бы на пенни? Я же говорил. И Стивенс, и Мэллисон тоже, — сказал дядя. Стивенс нет, — сказал он. Так же, как и Хэмптон. Потому что надо же кому-то это прибрать, подтереть пол, и чтобы самого наизнанку не вывернуло. Шерифу поймать, или пытаться, или надеяться, или что вы там собираетесь делать, убийцу, а адвокату защищать линчевателей. «Никто никого не линчевал и не нуждается в защите», — сказал дядя. «Хорошо», — сказал он. «Но тогда, значит, простить их». «И это неверно», — сказал дядя. «Я защищаю Лукаса Бичема. Я защищаю самбо от севера, востока и запада. От чужеземцев, которые отбрасывают его на многие десятилетия назад не только в несправедливость, но в муку, страдания и насилие, навязывая нам законы, основанные на выдумке, будто несправедливость человека по отношению к человеку можно еще загодя пресечь при помощи полиции. Самбо, конечно, терпит это. Его еще не хватает на что-либо другое. И он вытерпит, переварит это и выживет, потому что он самбо и обладает такой способностью. И он даже побьет нас в этом, потому что он наделен способностью терпеть, переносить, но он не даст отбросить себя на десятилетия назад. А то, что он обретет, уцелев, возможно, утратит для нас всякую ценность. Потому что мы, к тому времени разъединившись, быть может, лишимся Америки. Но вы же продолжаете оправдывать их. Нет, — сказал дядя. Я только говорю, что несправедливость — это наша. Несправедливость южан. Мы должны искупить ее и сами положить ей конец одни, без чьей-либо помощи и даже, благодарю вас, совета. Это наш долг по отношению к Лукасу. Хочет он этого или нет, но, во всяком случае, этот Лукас не хочет. И не из-за его прошлого, потому что человек, да и народ тоже, если он чего-нибудь стоит, может пережить свое прошлое, даже не испытывая потребности избавиться от него, и не с помощью какой-то возвышенной и, как это слишком часто бывает, чересчур риторической риторики гуманности, а во имя бесспорных, практических целей своего будущего, способности пережить, переварить, вытерпеть и сохранить стойкость. «Хорошо», — опять сказал он, — «и все-таки вы адвокат, а они все-таки бежали. Может быть, они решили, пусть Лукас сам приберет это, поскольку он из породы тех, кому положено орудовать шваброй. Лукас, Хэмптон и вы, потому что должен же Хэмптон делать что-то время от времени за то, что ему платят жалование. А ведь вас тоже выбрали на платную должность. Они не догадались сказать вам, как это сделать. Какую наживку пустить в ход, как выманить Кроуфорда Гаури, чтобы он пришел и сказал: «Ладно, ребята, я пасую, ваш ход, сдавайте снова». Или они были так поглощены старанием соблюсти справедливость? — тихо подсказал дядя. Тут уж он совсем замолчал, но только на секунду. «Они бежали», — сказал он спокойно, непререкаемо и даже совсем не пренебрежительно, и, сдернув, швырнул за спину рубашку и в то же время переступил босыми ногами через скинутые на пол брюки, оставшись только в одних трусах. А, впрочем, так оно и должно было быть. «Просто я размечтался, и они в мои мечты затесались, но теперь я уже от них отделался. Пусть себе спят или доят коров засветло, или колют дрова до темна с фонарями или без фонарей, потому что они не имеют отношения к тому, о чем я мечтал. Просто я только оттолкнулся от них». Он теперь говорил очень быстро и только тогда поймал себя на этом, когда было уже поздно. «А мечтал я о чем-то... о ком-то... ну... что это может быть больше... больше того, что можно было ожидать от нас, 16-летних мальчишек, и 80-летней, или 90-летней, или сколько и там старухи. А потом я сам же и ответил себе то, что вы мне говорили когда-то, помните? О мальчиках-англичанах не старше меня, которые командовали отрядами или совершали разведочные полеты во Франции в 18-м году. И еще вы рассказывали, что в 18-м казалось, будто все английские офицеры — это либо 17-летние лейтенанты, либо одноглазые, однорукие или одноногие полковники 23 лет. И тут он отдернул себя или сделал попытку удержаться, потому что вдруг ясно почувствовал какое-то предостережение. Не то чтобы он вдруг услышал слова, которые он вот-вот произнесет, но как если бы ему вдруг открылось не то, что он уже выговорил, а то, к чему это приведет, что вынудит его сказать слова, которые он уже произнес, и отчего надо во что бы то ни стало удержаться, но теперь уже поздно. Все равно, как нажимать изо всех сил на тормоз, когда катишься с горы, и вдруг с ужасом обнаружить, что тормоз не работает. И кроме этого, еще, я пытался... И тут он, наконец, замолчал, чувствуя, как его обдает жаром, и жгучая густая волна крови заливает шею, лицо, и ему некуда даже глаза девать не потому, что он стоит почти голый, но потому что ни одежда, ни выражение лица, ни что бы он там ни говорил, не поможет ничего скрыть от блестящих, внимательных дядиных глаз. — Да, — сказал дядя. И потом, выждав, сказал: — Да, есть вещи, которые ты никогда не должен соглашаться терпеть. Вещи, которые ты всегда должен отказываться терпеть. Несправедливость, унижение, бесчестие. Позор. Все равно, как бы ты ни был юн или стар, ни за славу, ни за плату, ни за то, чтобы увидеть свой портрет в газете, ни за текущий счет в банке. Просто не позволять себе их терпеть. Ты это имел в виду? Кто? Я? — сказал он и пошел через комнату, даже забыв сунуть ноги в туфли. Я не новичок, скаут. Не новичок в этом уже с 12 лет. — Конечно, нет, — сказал дядя. — Ну так ты просто жалей об этом. Остыдиться не надо.